Резюме. Успех означает, что вы получили то, что хотели, а счастье, что вам нравится то, что вы получили. Избыток денег – это священный дар, который обязывает владельца использовать его на благо общества. Самое лучшее средство против никчемности и бесцельности существования – это забота о других людях. Жертвуя деньги, вы доказываете самому себе, что ответственно относитесь к ним и заслуживаете владения ими. Благотворительность – это выражение доверия к самому себе. Жертвовать деньги – значит ожидать богатства, а ожидания в конечном итоге определяют, что мы будем иметь. Кто с любовью относится к миру, тот пользуется ответной любовью. Отдавая миру деньги, мы получаем их обратно. Умение делиться придает энергию и ощущение жизненной силы. Если человек богат, но отказывается от ответственности, он несчастлив.